Глава первая. Язык притч. Часть первая. Все священные писания содержат в себе внешний и внутренний смысл. За буквальными словами лежит еще один уровень значения, еще одна форма знания. Согласно старинной традиции, человек когда-то соприкасался с этим внутренним знанием и внутренним смыслом. В Ветхом Завете имеется много историй, которые передают другое знание, другой смысл, совершенно отличный от буквального значения слов. История о ковчеге, история о дворецком и булочнике фараона, история Вавилонской башни, история об Иакове и Исаве и миске похлебки и многие другие содержат внутренний психологический смысл, далеко отстоящий от их уровня буквального смысла. В Евангелиях притча используется подобным образом. В Евангелиях используются многие притчи. В том виде, как они воспринимаются из буквального значения слов, они явно относятся к виноградникам, хозяевам, управляющим, к блудным сынам, к маслу, воде и вину, к семенам и сеятелям, к почве и многим другим вещам. Это уровень их буквального значения. Язык притч труден для понимания так же, как и вообще язык всех священных писаний. Взятые на уровне буквального понимания как Ветхий, так и Новый Завет полны не только противоречий, но и жестокого и отталкивающего значения. Возникает вопрос, почему эти так называемые священные писания обличены в вводящую в заблуждение форму? Почему то, что имеется в виду, не объяснено ясно? Если в истории о том, как Иаков хитростью выживает из Сава, или в рассказе о Вавилонской башне, или о том, как был построен ковчег в 3 этажа и как он плавал, истинным является не буквальный, а совершенно отличный внутренний смысл. Почему все это не выражено явно? Почему опять-таки нужно употреблять притчи в Евангелиях? Почему бы не сказать прямо, что имеется в виду? И если человек, который так считает, спросил бы, почему история творения в книге Бытия, которая явно не может быть принята буквально, что-то означает еще, что-то совершенно отличное от того, что означает слова буквально, то он должен, естественно, заключить, что так называемое священное писание – не что иное, как какая-то выдумка, намеренно навязанная человечеству. Если все эти истории, аллегории, мифы, сравнения и притчи в священном писании значат что-то еще, почему нельзя сказать ясно, что они значат с самого начала, так, чтобы каждый мог понять? Почему все вуалируется? Для чего вся эта таинственность, эта неясность? За всяким священным писанием лежит основная идея – передать более высокий смысл, чем содержат буквальные слова, истину которого человек должен увидеть внутренне. Это более высокий, скрытый, внутренний или эзотерический смысл, облеченный в слова и чувственные образы повседневного употребления. Он может быть постигнут только через понимание. И как раз здесь заключается первая трудность при передаче более высокого смысла человеку. Уровень буквального понимания человека не обязательно такой же, как способность постижения психологического смысла. Понимать буквально – это одно, понимать психологически – это другое. Возьмем несколько примеров. Заповедь говорит: «Ты не должен убивать». Это буквально. Но психологически смысл таков: ты не должен убивать в своем сердце. Первое значение – буквальное, второе значение – психологическое, и оно действительно дается в книге Левит. Также заповедь «ты не должен совершать прелюбодеяние» – это буквально. Но психологический смысл глубже и относится к смешиванию различных доктрин, различных учений. Вот почему часто говорится, что люди стали путаться с другими богами и так далее. И еще буквальный смысл заповеди «ты не должен красть» очевиден, но психологический смысл гораздо глубже. Красть психологически означает думать, что вы делаете все из себя, своими собственными силами, не сознавая, что вы не знаете, кто вы есть, и как вы думаете, или как чувствуете, или даже как вы двигаетесь. Это как бы принимать все как само собой разумеющееся и приписывать все себе. Это связано с отношением. Но если бы человеку сказали об этом прямо, он бы не понял. Поэтому смысл завуалирован, ибо если бы он был выражен в буквальной форме, никто бы не поверил ему, и каждый считал бы это просто вздором. Эта идея не была бы понята, и что еще хуже, ее восприняли бы как смехотворную. Высшее знание, если оно падает на обычный уровень понимания, или будет казаться вздором, или будет неправильно понято. Тогда оно станет бесполезным или даже хуже. Высокое знание может быть дано только тем, кто близок к тому, чтобы постичь его правильно. В этом одна из причин, почему все священные писания, то есть писания, предназначенные для того, чтобы передавать больше, чем буквальное значение слов, должны быть сокрыты, так сказать, под внешним одеянием. Дело не в том, чтобы вводить людей в заблуждение, а в том, чтобы помешать этому высшему смыслу упасть на неправильное место, на более низкий смысл, и тем самым разрушить более тонкий смысл. Люди иногда воображают, что они могут понять все, что угодно, если только им это расскажут. Но это совершенно неправильно. Развитие понимания, способности видеть различия – это долгий процесс. Всем известно, что маленьких детей нельзя научить жизни прямо, потому что их понимания мало. С другой стороны, очевидно, что имеются предметы в обычной жизни, которые нельзя понять, кроме как после продолжительной подготовки, такие, как некоторые отрасли наук. Недостаточно просто услышать, в чем их содержание. Цель всех священных писаний – это передать высший смысл и высшее знание вначале в терминах обычного знания. Притчи имеют обычный смысл, написаны на языке обычного смысла. Цель притч – это дать человеку высший смысл в терминах низшего смысла так, чтобы он или мог обдумывать для самого себя, или нет. Притча – это инструмент, изобретенный для этой цели. Она может упасть на человека своим буквальным смыслом, или она может заставить его думать для себя. Человек сначала понимает на своем обычном естественном уровне, уровне реальной действительности. Чтобы поднять это понимание, что бы ни преподавалось, должно сначала упасть на этот уровень в какой-то степени для того, чтобы сформировать отправной пункт. Человек должен овладеть тем, чему его учат сначала естественным способом. Но притча имеет значение сверх своего буквального или естественного смысла. Она так задумана, чтобы упасть сначала на обычный уровень ума и вместе с тем, чтобы работать в уме в направлении поднятия естественного уровня постижения до другого уровня смысла. С этой точки зрения притча – это трансформирующий инструмент по отношению к смыслу. Как мы увидим позже, притча также соединяющая средство между более низким и более высоким уровнем в развитии понимания. Часть вторая. Евангелия говорят главным образом о возможности внутренней эволюции, называемой рождением вновь. Это их основная идея. Давайте начнем с того, что рассмотрим внутреннюю эволюцию в смысле развития понимания. Евангелие учит, что человек, живущий на этой земле, способен потерпеть определенную внутреннюю эволюцию, если он войдет в контакт с определенным учением об этом предмете. По этой причине Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Это внутренняя эволюция психологическая. Стать более понимающим человеком есть психологическое развитие. Оно лежит в области мыслей, чувств и действий, и, короче говоря, понимания. Человек – это его понимание. Если вы хотите увидеть, что человек есть, а не то, чем он является, посмотрите на уровень его понимания. Евангелия говорят о реальной психологии, основанной на учении, что человек на земле способен на определенную внутреннюю эволюцию в понимании. Все Евангелия с начала до конца говорят об этой возможной самоэволюции. Они являются психологическими документами. Они говорят о психологии, об этом возможном внутреннем развитии, то есть о том, что человек должен думать, чувствовать и делать для того, чтобы достичь нового уровня понимания. Евангелия говорят не о делах жизни, разве только косвенно относятся к ним, но об этой основной идее, именно что человек внутренне является семенем, способным к определенному росту. Человек сравнивается с семенем, способным к определенной эволюции. Такой, каким человек является, он не полон, не завершен. Человек может совершить свою собственную эволюцию, свое собственное завершение индивидуально. Если он не желает делать этого, то может и не делать. Тогда он называется травой, то есть сжигается как бесполезный. Это учение Евангелий. Но это учение нельзя преподать ни прямо, ни с помощью внешнего принуждения. Человек должен начать понимать для себя, прежде чем он сможет получить его. Вы никогда не можете заставить понимать силой, законом. Но почему это учение нельзя дать прямо? Мы опять возвращаемся к вопросу, почему нельзя высшие смыслы дать в понятных терминах? Для чего вся эта завуалированность? Зачем эти притчи и так далее? Каждый имеет внешнюю сторону, которая была развита вследствие его контакта с жизнью, и внутреннюю сторону, которая остается смутной, неясной, неразвитой. Учение о втором рождении и внутренней эволюции не должно упасть только на внешнюю сторону человека, сторону, развитую жизнью. Некоторые люди достигают стадии, когда они осознают, что жизнь не удовлетворяет их, и когда они искренне начинают смотреть в других направлениях и искать другие цели, прежде чем они могут услышать любое учение порядка подобного Евангелия. Внешняя сторона человека организуется жизнью и ее потребностями и соответствует его положению и возможностям. В некотором смысле она искусственна, она приобретена. Но лишь внутренняя, неорганизованная сторона человека может развиваться так, как развивается семя в процессе своего роста из себя. По этой причине учение о внутренней эволюции должно быть сформировано так, чтобы оно не падало исключительно на внешнюю сторону человека. Оно должно упасть туда сначала, но оно должно быть способным проникнуть глубже и пробудить самого человека, внутреннего, неорганизованного человека. Человек развивается внутренне через свое более глубокое размышление, не через свою внешнюю сторону, управляемую жизнью. Он развивается посредством духовного начала своего индивидуального понимания и через внутреннее согласие с тем, что он считает истиной. Психологический смысл сравнительно фрагментарного учения, изложенного в Евангелиях, относится к этой более глубокой внутренней стороне каждого человека. Стоит только осознать, что человек может развиваться только посредством роста своей собственной индивидуальности и, следовательно, внутреннего понимания, и становится ясным, что если истинное учение о смысле внутренней эволюции упадет лишь на внешнюю сторону человека, оно будет бесполезным или даже покажется ему бессмыслицей. Оно может быть по существу уничтожено, если упадет на неправильное место в нем, на его деловую часть, его светскую часть. Тогда он будет топтать его ногами. В этом заключается смысл замечания Христа. Не рассыпайте вашего жемчуга перед свиньями, иначе сможет случиться, что они будут топтать его под своими ногами. Пот означает внешнюю сторону жизни человека, самую низкую сторону человеческого понимания, сторону, которая верит только в то, что ему свидетельствуют его ощущения, сторону ума, которая касается земли, как ее касаются ноги. Эта сторона не может понять учение внутренней эволюции, потому что она повернута наружу, а не внутрь. Посему эта сторона не может понимать, что значит второе рождение. Человек имеет одно рождение естественное. Все эзотерическое учение говорит, что он способен на второе рождение. Но это рождение вновь или второе рождение относится к человеку в себе, частному, интимному, тайному человеку, внутреннему человеку, не к такому, каким он считает себя преуспевающему, придуманному человеку. Все последнее относится к внешнему человеку, человеку, каким он кажется, не к тому, что человек есть изнутри. Сторона второго рождения – это внутренний человек. В психологическом учении Евангелий человек берется не таким, каким он кажется, а таким, каков он есть в самой своей сути. В этом причина, почему Христос нападал на фарисеев. Ибо они были кажущимися. Они казались добродетельными, справедливыми, религиозными и так далее. Нападая на фарисеев, он нападал на ту сторону человека, которая притворяется, которая соблюдает приличия ради внешней заслуги и страха, ради похвалы. На человека, который внутри, возможно, даже испорчен. Фарисей в психологическом понимании – это внешняя сторона человека, который притворяется добрым, целомудренным и так далее. Это та сторона вас самих. Это фарисей в каждом человеке. И в этом психологический смысл фарисея. Все сказанное в Евангелиях, изображено ли оно в форме притчи, чуда или беседы, имеет психологический смысл, помимо буквального значения слов. Поэтому психологический смысл фарисеев относится не к определенным людям, жившим в древние времена, а к самому себе сейчас, к фарисею в самом себе, к неискреннему человеку в себе, который, конечно, не может принять никакого реального и истинного психологического учения, не превратив его в повод для заслуги, похвалы и вознаграждения. Позже мы будем изучать смысл фарисея в себе подробнее. Часть третья. Поскольку все священные писания содержат как буквальный, так и психологический смысл, они могут упасть на ум, задеть ум двумя способами. Если бы человек не был способен ни на какое дальнейшее развитие, это не имело бы смысла. Именно потому, что он способен на дальнейшую индивидуальную эволюцию, и существуют притчи. Священная идея человека, то есть эзотерическая или внутренняя идея, заключается в том, что он обладает неиспользованным более высоким уровнем понимания, и что его реальное развитие заключается в достижении этого более высокого возможного уровня. Поэтому все священные писания, данные в форме притч, имеют двоякое значение, потому что они содержат буквальный смысл, предназначенный для того, чтобы упасть на уровень, затронуть человека, каким он является, и в то же самое время они могут достичь того более высокого уровня, который потенциально присутствует в нем и ожидает его. Притче предана форма древнего смысла. Притчи в Евангелиях имеют форму древнего языка, ныне забытого. Было время, когда язык притч мог быть понят. Этот язык, язык притч, аллегории и чуда, потерян для современного человечества – Но остаются некоторые источники, которые дают нам возможность частично понять этот древний смысл. Поскольку цель притчи – это соединить высшие и низшие смыслы, ее можно мыслить как мост между двумя уровнями, связь между буквальным и психологическим пониманием. И как мы видим, когда-то был известен определенный язык, на котором эта двойная передача понималась, и определенные слова и термины преднамеренно употреблялись в понятном двойном смысле. Посредством этого древнего языка создавалась связь между высшим и низшим смыслом, или, что то же самое, между высшей и низшей сторонами человека. Наше первое рождение – эволюция из мира клеток в мир человека. Вторично родиться или родиться вновь – значит развиться к более высокой психологии, к более высокому возможному уровню понимания. Это высшая цель человека. Согласно учению всех древних писаний, в которых человек рассматривается психологически как неразвившееся семя. И это есть эзотерическое учение. Этот уровень можно достичь новым знанием и чувством и практикованием его. И это знание, которое дает человеку такую возможность, иногда называется в Евангелиях истиной или иногда словом. Но это не обычная истина или обычное знание. Это знание об этом дальнейшем шаге развития. Попробуем составить некоторое предварительное представление об этом древнем двойном языке притч. Давайте начнем с изучением того, как изображается истина. На этом двойном языке видимые вещи символизируют психологические вещи. Внешняя жизнь, регистрируемая ощущениями, трансформируется в смысл другого уровня. Истина – невидимый предмет, но на этом языке она изображалась с помощью видимого предмета. Притча полна видимых образов объектов ощущений. Но каждый видимый образ символизирует что-нибудь, принадлежащее к психологическому уровню смысла, отличного от этого образа. В Евангелиях часто употребляется слово «вода». Что это слово означает на древнем языке? В буквальном смысле оно означает физическое вещество, называемое водой. Но психологически, на более высоком уровне смысла, оно имеет другое значение. Вода не означает просто воду. Христос, разговаривая о втором рождении с Никодимом, говорит, что человек должен родиться от воды и духа. Если человек не рождается от воды и духа, он не может войти в Царство Божие. Что же означает вода? Она должна иметь еще одно значение, психологическое или более высокое значение. Мы могли бы догадаться, возможно, что дух означает, может быть, волю или сокровенную, наиболее реальную часть человека. И мы могли бы понять, что родиться вновь – это не означает буквально войти снова во чрево матери, как подумал Никодим, который символизирует человека, способного только к буквальному пониманию. Что бы мы ни думали относительно значения духа, мы не можем вообразить с помощью нашего обычного понимания, что значит «вода» на этом древнем двустороннем языке, на котором объекты ощущений передают еще одно и притом специфическое значение. Нет никакого ключа. Сказать, что человек должен родиться вновь от физической воды, это явная бессмыслица. Что же означает вода психологически? Мы можем найти с помощью других отрывков из Библии, что представляет собой этот физический образ на психологическом уровне смысла. Можно было бы процитировать сотню примеров. Давайте возьмем один из Евангелий. Христос разговаривал с самаритянкой у колодца и сказал ей, что может дать ей живую воду. Христос говорит ей, когда она пришла набрать воды в колодце: «Все, кто пьет эту воду, захотят пить снова, но всякий, кто выпьет воды, которую я дам ему, никогда не захочет пить. Но вода, которую я дам ему, станет в нем источником воды, бьющей ключом в вечную жизнь». Ясно, что вода используется в особом смысле, относящемся к этому древнему забытому языку. И еще в Ветхом Завете, в книге Иеремии, говорится: «Ибо мой народ совершил два зла. Они покинули меня, источник живой воды, и высекли себе чаны, разбитые чаны, которые не могут удержать воды». Что же это за вода? Это живая вода. На древнем языке вода означает истину. Но она означает особый род истины, особую форму знания, называемую живой истиной. Это живая истина, потому что она делает человека живым в себе, а не мертвым, если знание ее принято и применено на практике. В эзотерическом учении, то есть учении о внутренней эволюции, человек, который ничего не знает о нем, называется мертвым. Это знание, которое истинно только в отношении достижения этого более высокого уровня внутренней эволюции, ожидающей каждого. Это знание об этом более высоком уровне человека и о пути к нему. Оно относится к тому, что человек должен знать, думать, чувствовать, понимать и делать для того, чтобы достичь своей следующей стадии развития. Это не внешняя истина о внешних вещах, внешних целях, а внутренняя истина о самом человеке, о том, что он собой представляет и как может он изменить себя. Это посему эзотерическая истина. Эзотерический значит внутренний. Или истина, относящаяся к тому внутреннему развитию и новой организации человека. Истина, которая ведет человека к его следующей ступени в реальной эволюции. Ибо никто не может измениться, никто не может стать другим, никто не может развиться и достичь этого более высокого возможного уровня и таким образом быть рожденным вновь, если он не знает, не слышит учения об этом и не следует ему. Если он считает, что он сам знает истину этого порядка, тогда он подобен тем, которые упоминались выше, которые покинули живую воду и высекли себе чаны, разбитые чаны, которые не могут удержать воды. Идея совершенно ясна. Существует учение, и всегда существовало, которое может вести к более высокому развитию. Это учение является реальным психологическим учением о человеке и о возможном развитии нового человека в нем. Человек не может изобрести его сам. Он может высечь чаны для себя, но они не будут удерживать воду, то есть истину. Когда нет истины этого порядка, состояние человека сравнивается иногда с жаждой. Неимущие и нуждающиеся ищут воду, но ее нет, и они не могут владеть языком от жажды. Или когда люди следуют неправильной истине, иногда приводится сравнение с питьем горькой воды или непригодной для питья, или загрязненной водой. Теперь давайте применим эту идею, что вода означает истину на этом древнем языке, к одному из изречений Христа, и осознаем, каков психологический смысл, в отличие от буквального смысла. Христос сказал: «И всякий, кто даст выпить одному из малых этих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю я вам, он не потеряет своей награды». Здесь человек, который воспринимает умом буквально, подумает, что все, что необходимо, это дать чашку холодной воды ребенку. Но если вода означает истину, тогда эта фраза относится к передаче истины, как бы примитивно это ни передавалось. И малый этот не означает ребенка по-гречески, а означает человека, малого в понимании. Также давайте отметим, что для того, чтобы принять истину, ум должен быть подобен чаше, которая принимает то, что вливают в нее. То есть человек должен быть готов и должен хотеть, чтобы его учили так, чтобы его ум был подобен чаше, принимающей воду. Поэтому выражение «дать чашу воды» относится как к получению истины, так и к передаче ее другим. Все это не может быть логически выражено, но это может быть психологически понятно. В этом как раз и состоит назначение древнего языка, который мы начали изучать. Часть четвертая. В эзотерических писаниях Ветхого и Нового Завета употребляются и другие слова, обозначающие истину. Вода – не единственный образ, применяемый для обозначения того порядка истины, которую мы изучаем. На древнем языке камень и вино также употреблялись в качестве образов для этой формы истины, но на различных шкалах значения. Камень символизирует самую внешнюю и буквальную форму эзотерической истины. Он представляет эзотерическую истину в ее самом негибком смысле. Заповеди были написаны на табличках из камня. Тем, кто не способен понять более глубокий смысл, следует понять, что истина о более высокой эволюции – должна покоиться на твердой основе. Давайте кратко разберем удивительную историю Вавилонской башни, изложенную в книге «Бытия». Основные идеи этого рассказа относятся к человеку, пытающемуся через обычные познания достичь более высокого уровня развития. Таково значение башни, которая была построена человеком. Но из сказанного раньше можно понять, что для того, чтобы достичь более высокого уровня отдельному человеку или человечеству, необходимо знать и следовать учению знания этой дальнейшей ступени. Человек не может увеличить свой рост думанием, то есть его собственные идеи, его собственные мысли не могут привести его к новому уровню развития. Он должен принять учение. Его усилия должны быть основаны на этой истине, которую мы изучаем. И это особое знание или эзотерическая истина на ее низшем уровне понимания называется камнем. Мы увидим, из чего была построена Вавилонская башня в аспекте этого необходимого знания, называемого истиной. Это был не камень, и там ясно сказано, что это было не так. То есть знание не исходило с более высокого уровня человека, от тех, которые стали новыми людьми. История Вавилонской башни очень странная и имеет мало смысла, если мы принимаем ее буквально. Она начинается словами, что давным-давно, после времен Ноя и Ковчега, у людей, у всех людей был общий язык. И вся земля была одного языка и одной речи. Затем говорится, что они отправились с востока, то есть прочь от истины, и пришли на равнину и начали думать о том, чтобы построить башню, которая достигла бы небес. Заметьте, как продолжается рассказ. И у них был кирпич вместо камня и липкий ил вместо извести. И они сказали: «Давайте построим себе город и башню, верхушка которой может достичь небес, и создадим себе имя». Обратите внимание, что они двигались с востока, и у них был кирпич, вещь, сделанная человеком, а не камень. Восток на древнем языке притч символизирует источник эзотерической истины. Они достигли равнины, то есть они спустились с более высокого уровня, и тогда начали думать, что они могут что-то делать из себя, помимо того знания, которое они получили с востока. Итак, они начали строить башню, то есть они считали, что они могут из своих собственных идей и мыслей достичь более высокого уровня, здесь называемого небесами, и также называемого подобным же образом на языке Евангелия. Небеса означают более высокий уровень человека, а земля означает обычного человека, естественного человека. Они начали строить для себя, но заметьте, что ясно сказано, что у них были не только кирпичи вместо камня и липкий ил вместо извести. Более высокий уровень не может быть понят более низким уровнем. Человек на более высоком уровне не может быть понят человеком на более низком уровне. Человек такой, каким он является, не может достичь более высокого уровня, если он не владеет знанием, называемым истиной, которое может привести его к этому уровню. Поэтому затея с башней потерпела неудачу. И из-за необычного способа выражения, которым пользуется этот древний язык, кажется, что Бог рассеял их из зависти. Но нужно заглянуть глубже, чтобы понять этот язык. Виноват был человек, не Бог. Человек пытался поднять себя посредством своего собственного знания, называемого здесь кирпич и липкий ил. и поэтому был рассеян. И вся земля была одного языка и одной речи. И так случилось, когда они путешествовали с востока, что они нашли равнину в стране Синар. И они поселились там. И они сказали друг другу: «Давайте сделаем кирпич и обожжем его тщательно». И у них был кирпич вместо камня и липкий ил вместо извести. И они сказали: «Давайте построим себе город и башню, верхушка которой может достичь небес, и создадим себе имя на случай, если мы будем рассеяны по лицу всей земли». И Господь спустился посмотреть город и башню, которую построили себе дети человеческие. И Господь сказал: «Смотрите, народ один, и у всех один язык, и они начинают это делать, и теперь ничто не сможет удержать их от того, что они задумали делать. Давайте спустимся и там перемешаем их язык так, что они не смогут понимать речи друг друга». Так Господь рассеял их с тех пор по лицу всей земли, и они бросили строить город. Поэтому имя его — Вавилон, потому что Господь там смешал язык всей земли, и оттуда Господь рассеял их по лицу всей земли. Но очень трудно понимать древний язык, если мы понимаем его буквально. Мы можем понять, что если инженер делает какую-нибудь часть мотора неправильно размеренную или из неподходящего материала, его мотор никуда не будет годиться. Он может сказать: «Это вина Бога, это не наказание Божье, это неправильная просьба». И поэтому ответ будет не тот, на который он надеялся. Этот ответ будет соответствовать качеству его просьбы. И это Бог, или, если хотите, Вселенная, которую изучает наука. Неправильная просьба ведет к неправильному ответу. И это, по сути дела, не неправильный ответ, а абсолютно правильный ответ для данной просьбы. Притча о Вавилонской башне является иллюстрацией этого. Человек сделал башню из кирпича и липкого ила, вместо того, чтобы сделать из камня и извести. И Бог сказал, то есть ответ на просьбу недвусмысленно гласил: «Этого не может быть». Теперь давайте возьмем другие примеры камня как термина, обозначающего на древнем языке истину о более высоком развитии. Чтобы достичь более высокого состояния себя, человек должен правильно просить. И для того, чтобы это осуществилось, человек должен знать, что просить. Христос сказал: «Просите, и все получите». Если только мы не знаем чего-нибудь ни о камне, ни о воде эзотерического знания, как мы можем знать, что просить? Христос говорит не о том, чтобы просить вещи жизни, а о том, чтобы просить помощи во внутреннем развитии и понимании. Определенные просьбы содержатся в молитве Господней. Это правильные просьбы, но мы это будем изучать позже. Возьмем этот странный случай, когда Христос переименовал Симона. Симон означает «слышание», но Христос переименовал Симона в Петра, что означает по-гречески «камень». Христос, конечно, символизирует эту истину, о которой мы говорим. Он назвал себя истина. Он говорил о высоком уровне эволюции для каждого отдельного человека. Он учил средствам достижения его. Он учил второму рождению. А в переименовании Симона в Петра он обращался к буквальному аспекту своего учения. Христос сказал Симону: «Ты Петр, и на этом камне я построю свою церковь, и врата ада не восторжествуют над ней. Я дам тебе ключи от Царства Небесного». Симону Петру были даны ключи от Царства Небесного. Небеса обозначают психологически этот более высокий уровень развития, присущий возможностям человека. Но Христос дал Петру, как камню, только ключи. Заповеди, написанные на камне, также ключи. Но их буквального восприятия недостаточно. Они открываются в психологический смысл. Они содержат большой внутренний смысл. Эзотерическая истина в форме камня недостаточно гибка, чтобы привести к какому-нибудь реальному внутреннему развитию. Ее нужно понять, а не просто слепо следовать ей. В книге «Бытия» говорится, что Иаков откатил камень от колодца. Камень у отверстия колодца означает на древнем языке, что буквальная истина препятствует ее психологическому пониманию. Камень был отодвинут, и стадо напилось воды, ибо вода есть психологическое понимание буквальной эзотерической истины, называемой камнем. Так можно понять следующий отрывок. «Тогда Иаков отправился в путешествие и пришел в страну детей Востока, и он посмотрел и увидел колодец в поле. И смотрите, три стада лежит около него, ибо из этого колодца они поили стада. И камень на отверстии колодца был большой, и там собрались все стада, и они откатили камень от отверстия колодца и напоили овец». Книга «Бытия». Когда камень закрывает колодец, это означает, что люди восприняли эзотерическую истину буквально, только по значению слов. Они предпочитают ритуалы и так далее. Они буквально не убивают, но они не видят причины, почему бы им не убивать в своем сердце. Сам Христос, который символизирует эзотерическую истину или путь, или слово, был назван «камень, который отвергли строители». Псалмопевец говорит: «Камень, который строители отвергли, стал краеугольным камнем». Это странная фраза. Кто эти строители? Строители чего? Этого мира? Конечно же, учение Христа пришло в мир, построенный на насилии, в мир, в котором все верят, что насилие приведет к чему-то лучшему. Но если Христос называется камнем, это означает, что в основе своей Он был таковым. Все Его учение, однако, предназначено для того, чтобы трансформировать камень в воду и в конечном счете воду в вино. Иудеи поняли все буквально, как камень. Христос трансформировал буквальный смысл в психологический. Это показано в одном из чудес, которые на самом деле психологические чудеса, то есть трансформация буквального смысла психологическое понимание. Человек, который привязан к буквальному смыслу высшей истины, может погубить себя. Это объясняет, возможно, почему некоторые религиозные люди кажутся разрушаемыми своим контактом с религией и становятся даже хуже, чем их сделала бы жизнь. Это, возможно, показано в 5 главе Евангелия от Марка, в описании человека с нечистым духом, вышедшего из могил, о котором говорится, что он всегда резал себя камнями. Камни, то есть восприятие высшей истины на буквальном уровне, резали его, делали его нечистым. И так как Иисус символизирует, скажем пока, более высокое понимание буквальной истины, человек воскликнул: «Что я имею с тобой общего, Иисус?» Иисус сказал: «Выйди ты, нечистый дух, из этого человека». Человек означает понимание человека, которое есть реальный человек. Но это лишь поверхностный взгляд на смысл этого чуда или притчи. Она относится к определенному состоянию человека в связи с высшим учением. Суть здесь в том, что человек резал себя камнями, то есть воспринимал высшую истину буквально и поэтому стал нечистым. И нечестивость его должна была перейти в свиней. Но, возможно, позже мы сможем понять больше из того, что это означает. Иисус всегда символизирует не буквальное или не ритуальное понимание высшей истины. Иудеи в Евангелиях символизируют не действительный буквальный народ, а определенный уровень буквального принятия всего, относящегося к высшей истине. Иудей – это всякий, кто не может перейти от буквального смысла к психологическому смыслу. Так говорят, что иудеи побили Христа камнями. Когда Христос сказал «Я и Отец одно», говорится, что иудеи взяли камни опять, чтобы забросать его, потому что их буквальные умы сочли его слова богохульством. Внутренний смысл состоит в том, что люди, находящиеся на уровне буквального и, следовательно, ритуального внешнего понимания, бросают этот смысл в людей, которые стоят выше этого уровня. Человек даже может быть побит камнями тем, что он когда-то понимал буквально, а теперь понимает совершенно иначе. И один человек может всегда побить камнями другого посредством его действительных буквальных слов, не допуская существования того, что тот действительно имел в виду. И буквальный закон в судах основан и должен быть основан на камне, то есть на том, что вы действительно сказали словами, а не на том, что вы имели в виду. Часть 5. Давайте немного поговорим об использовании вина в качестве истины. Мы будем позже изучать смысл эзотерической истины, когда она достигла вина в понимании человека. А сейчас мы должны понять, что камень – это буквальная форма эзотерической истины. А вода относится к другому пониманию той же самой истины. Вино же – к высшей форме понимания ее. В чуде, описанном во второй главе Евангелия от Иоанна, Христос превратил воду в вино. В этом рассказе говорится, что он попросил слуг наполнить каменные кувшины водой, и потом он превратил воду в вино, То есть показаны три стадии отношения человека к истине. И это означает, конечно, три стадии в понимании эзотерической истины. Часть шестая. Идея вина, естественно, приводит к идее виноградников, которые производят вино. Прежде чем мы сможем продолжать более полное изучение древнего языка притч, мы должны посмотреть на значение виноградников и попытаться понять их смысл. Далее будет необходимо сказать об этой истине, которая относится к внутреннему развитию человека и к росту его понимания. Эта истина – необычная истина. Она сеется на земле. Например, Христос учил именно этой истине. В Нагорной проповеди Он говорил совершенно открыто о некоторых ее аспектах. Но более глубокие ее аспекты Он скрыл под обличием притч. Человек не может изобрести эту истину сам. Мы видим, что это было показано в истории Вавилонской башни, где люди думали, что они могут достичь небес с помощью кирпича и липкого ила вместо камня и извести. Высшая истина, которая просто означает истину, ведущую к более высокому уровню саморазвития, не возникает в жизни, а приходит от тех, кто уже достиг этого более высокого уровня. Многие достигли его. Некоторые из них упомянуты в обычной истории. Давайте ограничимся Христом. Он учил этой высшей истине. Но Он говорил многое об установлении именно этого особого порядка истины на земле и использовал образ виноградника. Одна школа учения, основанного на истине этого порядка, была названа им виноградником, и целью ее было дать плоды. Если виноградник не давал плодов, его срубали. Христос также называет себя лозой, и Он говорит своим ученикам: «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Христос рассказывает следующую притчу о винограднике. Некоторый человек имел фиговое дерево, посаженное в его винограднике, и он пришел искать плода на нем и не нашел. И он сказал виноградарю: «Вот я 3 года прихожу искать плода на этом фиговом дереве и не нахожу. Сруби его. Почему оно тоже занимает землю?» И он сказал ему, ответив: «Господин, оставь ее также на этот год, пока я окопаю вокруг нее и унавожу ее, не принесет ли плода. Но если нет, ты срубишь ее». С этой точки зрения человек рассматривался как способный к особому росту, особому внутреннему развитию, и были основаны виноградники, чтобы сделать это развитие возможным. Конечно, это были не настоящие виноградники, это были школы учения. Чему они учили? Они учили прежде всего знанию, которое могло вести, если его притворяли на практике, к высшему уровню развития, заложенному в человеке. Они учили, что человек – индивидуальность, то есть единственный в своем роде, и он может достичь этого высшего состояния себя, и что в этом состоит его реальный смысл, и что только это может наиболее глубоко удовлетворить его. Они начали с обучения этой истине или с познания этой особой истины. Но они вели к чему-то еще. Они вели от истины к определенному состоянию человека, где он не действовал больше из истины, которая привела его к этому уровню, а из самого высокого уровня. Это иногда называлось добром. Вся истина должна вести к какому-нибудь хорошему состоянию, как к своей цели. В этом заключалась идея, относящаяся к термину «виноградник». Вино было сделано. Человек начинал действовать из добра, не из истины, становясь таким образом новым человеком.